При всех состояниях сознания направление эволюции в сторону духовности остается неизменным, так как это относится уже к основам. Следует чаще о них вспоминать, когда колеблется все. Тонкое прочно прикрыто плотным, но, несмотря на прикрытие, оно существует. Утверждаясь на основах, утверждаемся на действительность. Майя, отступи. Можно отличать, как по мере приближения к завершению цикла земного воплощения, вещи и обстоятельства окружающие утрачивают свое кажущееся, самодавлеющее значение, заменяясь в этом процессе углублением явлений неприходящих. Призраки майи земной в надземном теряют свой смысл. Человек, способный мыслить, разрушает их мыслью. Также подлежат разрушению и призраки майи астрального мира. Они более легко поддаются воздействию мысли, чем земные на земле. И тут и там освобождение в мысли. Много упорства надо явить в борьбе с майей всех видов и форм.